Глава пятая. Кот в городском совете. Новый день был прекрасен. Начинался стаж в департаменте по благоустройству города. Кот пришел в городской совет, откуда его направили на стройку новой городской гавани. Это была огромная площадка рядом со столичной рекой, одной из самых широких на континенте. В некоторых местах она растекалась так широко, что не было видно противоположного берега. Слева виднелся каньон, справа уже возводились платформы причалов. Тут и там стояли операционные системы с молекулярными преобразователями, из которых то и дело выходили блоки частей гавани. Девушка-робот подала коту каску и пригласила его к одной из операционных систем, за которой сидел другой робот. «Вот план проекта», — начал объяснять он. «Сначала его создают люди с дизайнерским талантом. Затем он загружается в программу, которая прорабатывает возможность этой архитектуры в данной местности. После согласования с программой и с комиссией по имиджу города проект утверждается. Затем его отдают на исполнение роботам. И здесь мы вступаем в действие. Строительство этой гавани займет 23 дня». Кот любовался лепотой. Гавань выстраивалась на глазах. Уже по выложенным блокам было видно, что она будет напоминать форму корабля. Верхние этажи занимали больший объем, чем нижние. Позже здесь будут находиться яхты, которые смогут спускаться на воду через систему рельс и лифтов. Кот удовлетворенно кивнул и попросил девушку-робота продолжить стажировку. Девушка отвезла его в операционный центр департамента, где находился рабочий кабинет помощников старейшины по благоустройству города. На этот раз кота встретил человек и пригласил к пульту экрана. «Здесь мы видим основные направления деятельности», – начал помощник старейшины, которого звали Мирадар. «Озеленение города, очистка, строительство сооружений, скульптуры, памятники, обслуживание жилищ, организация торжеств». Такие направления, как скульптуры и памятники, и организация торжеств осуществляются людьми, потому что для них нужен творческий подход. Озеленение города и некоторые работы по очистке тоже производятся людьми, так как это работа с энергией чистоты, и люди получают за нее бонусы. А все монотонные работы типа ремонтных и строительных осуществляются роботами. Проекты утверждаются соответствующими комиссиями, состоящими из людей. Всего нас 16 человек в Совете по благоустройству города. Не так уж много, но мы решаем гигантские задачи. Мирадар улыбнулся и пригласил кота сесть за пульт. Тот важно уселся и размял пальчики. «Ну, что выберем?» – спросил Мирадар. «Выберем обслуживание жилищ», – решительно сказал кот и ткнул в иконку. Иконка развернулась, и на столе высветилась голограмма с работами по жилищам. Вода, электричество, очистительная система, строительные работы. Кот кликнул в строительные работы, и высветились иконки с названиями разных районов города. Кот ткнул в одну из иконок, и на экране появился список заказов. «Прекрасно», — сказал Мирадар. «Здесь мы видим список заказов на строительные работы. Люди хотят сделать ремонт или поменять дизайн в своем жилище. Если заказ исчез в течение недели, значит человек нашел фирму, которая его устроила. А если нет, то этим заказом занимаемся мы. Мы посылаем роботов для работы, что стоит гораздо меньше бонусов, но разница в том, что человек сам ими руководит. Мы даем рабочую силу, но не даем идей». Мирадар нажал на кнопку активных заказов, и высветилось только два адреса в данном районе. «Вот, на сегодня есть два заказа. Робот-оператор отправляет их телефонным операторам людям. Роботы не всегда могут понять, что нужно человеку. У нас работает много стажеров. Это и общение, и бонусы. Операторы узнают, какие работы они хотят сделать, решают, каких роботов к ним послать и отправляют заказ на исполнение в отдел андроидов. Дальше все происходит автоматически. Мне же приходят только сигналы тревоги. Если что-то где-то пошло не так, я решаю, что делать. А теперь, уважаемый код, я приглашаю вас пройти в зал операторов и провести день в общении с людьми. Мирадар помог коту слезть со стула и провел в один из залов операторов, который представлял собой лофт со множеством удобных кресел-стульев, с пультами, разделенных тумбами с растениями, аквариумами, зеркалами и барными стойками, за которых можно было сделать себе коктейли, заварить чай и даже кофе. Рабочий день длился 4 часа. Кот посмотрел на людей, сидящих в креслах и разговаривающих по видеофонам. Мирадар пригласил его присоединиться к одному из них, чтобы посмотреть, как что делается, и удалился. Начинался обычный трудодень эры Софии. В полдень кот вернулся с работы деловым перцем. Он прошел мимо Гренки, резавшей овощи на столешнице, и сказал, обращаясь к баклажану и помидорам: «Вы молодой человек, и вы молодые люди, до встречи на блюде!» И, радостно мяукнув, скрылся в ванную комнату мыть лапы. За обедом питомец расхваливал свои ораторские способности, которые помогли ему принять заказы на ремонт туалета, закладку плит и обновление фасада. «Но я чувствую, что могу больше», — разглагольствовал кот, пыша энергией. «Я могу управлять мусоровозами, электричеством, канализациями». «Канализациями», — поправила его Гренка. «Ну не начинай», — обиделся кот. «Только одно плохо. Трудовой день заканчивается слишком рано, и мне хочется еще что-нибудь поделать». «Ну, продолжай учиться», — сказала Гренка. «Кружки юных физиков и химиков ты прошел. Можешь записаться на следующий год в вечернюю математическую школу». Кот задумался. Идея была хорошей, но занимала слишком много времени. Коту хотелось перейти к серьезным вещам, например, к квантовой механике. Слушать лекции в глобальной сети кот не любил. Он предпочитал живое общение, где можно было спросить, если что-то непонятно, понадоедать учителю, поиспытывать его терпение. Поэтому он даже не старался посмотреть видеолекции по квантовой механике. Зная, что Гренка не одобряет скоропостижных проектов, кот ничего ей не сказал, но начал продумывать план. Посмотрев в глобальной сети возможности изучения квантовой физики, он решил записаться сразу на третий курс университета точных наук. Кот сочинил мотивационное письмо, где несколько приукрасил свои знания и подготовку и отправил его на физико-математический факультет. Через пару дней пришел ответ, где ему любезно предоставили место студента на вечернем факультете. Занятия начинались каждый месяц, поэтому уже через 2 недели довольный кот вошел в просторный зал университета, свысока смотря на других студентов. Как ему удавалось это делать при его маленьком росте, было непонятно, но факт оставался фактом. Смотрел он свысока. Кот уселся за партой и разложил тетрадку и пенал с новыми разноцветными фломастерами, чтобы было удобнее рисовать векторы. Вскоре класс заполнился, в него вошел невысокий русич и начал занятие. Он открыл рот и... Кот не смог понять ни одного слова. Преподаватель сыпал незнакомыми терминами, часто повторяя 2 выражения – «обратное пространство» и «оператор». Получалось нечто вроде «бла-бла-бла, оператор», «бла-бла-бла, обратное пространство», «бла-бла-бла, обратное пространство», «бла-бла-бла, оператор». В дополнение к словам лектор начал рисовать на доске знаки – лямбды, дельты, тильты, которых кот никогда не видел доселе, и определил как «кружева». Когда лекция закончилась, кот вышел оттуда с отвисшей челюстью, в которой нес, казалось, весь 14-миллиардный опыт развития Вселенной. Приползя домой и бросив портфель на пол, кот заскулил. «Гредочкинская, у меня горе!» Гренка спросила, в чем дело. Кот вскочил на стол и начал бегать по нему кругами, беспорядочно размахивая лапами и крутя усами. «Я сходил на лекцию по квантовой физике. У меня есть теория, что учителя математики специально сговорились и зашифровали все знания так, чтобы никто ничего не понял. В момент, когда люди начали что-то понимать, пришел дурак по имени Дирак, все запихал в бракеты, разбил по базисам и забил в обратное пространство». Гренка дала коту стакан воды, тот выпил его залпом и продолжил. Тут же появились его пособники – Мазер с Лазаром, Лаплас с Лапласьяном, Гамильтон с Гамильтальяном и Шрёдингер с котом! Кот выделил слово «котом», чтобы дать понять, что ему было завидно. «Был еще Эйлер, он наверняка курил бамбук», — продолжал кот, прыгая кругами на столе, «потому что я не представляю, сколько кругов надо было нарезать под действием бамбука, чтобы придумать, что синус угла равен экспоненте в степени мнимой единицы, умноженной на угол минус экспоненте в степени минус мнимой единицы, умноженной на угол, и вся эта фигня, деленная на два, помноженная на мнимую, блин, ее единицу». Кот остановился и, выпучив глаза в одну точку, медленно продолжил. «И вся эта банда забаррикадировалась в Академии наук при Королевском дворе и впускала к себе только за большие бабки. Есть у тебя 1000 IQ, проходи, вот тебе код от математического языка, а нету 1000 IQ, иди к 1000 чертей!» Единственным, кот повернул блуждающий взгляд на Гренку, единственным, кто проник в их логово без денег, был Ломоносов. Да и то потому, что у них не было выхода. Он пришел пешком из Сибири и начал ломать им носы, пока его не впустили. Кот медленно опустился на стол и устало произнес... Эта преступная группировка заставила народ зубрить формулы без понимания. Кот посмотрел на портрет Эйнштейна на стене. Посмотри на математиков. Немытые, растрепанные, с высунутыми языками, бормочущие себе под нос формулы, которые позволили бы им понять то, что они бормочут себе под нос. Кот распластался на столе и тихо заскулил. «Не расстраивайся», — погладила его девушка. «Все будет хорошо». «Операторы и бракеты — это последний этап, который нужно преодолеть. Я помогу тебе. Ты научишься кататься в сопряженных пространствах, как сыр в масле». «Правда?» — с надеждой спросил кот. «Ну, конечно», — ответила Гренка. «Ты обязательно будешь сигать, куда захочешь и без телепортов. Странно, что ты сразу не попросил меня об этом. Я бы рассказала». «Я не попросил, потому что я самостоятельная личность». «Ну и что?» — Гренка удивилась. «Разве самостоятельным личностям не нужна помощь? Мне тоже иногда нужна помощь. Я же у тебя прошу сделать мне иногда коктейль». Кот принял это как намек, вскочил и побежал к блендеру. «Я сделаю тебе мега-апельсиново-ананасово-киви-клубниковый коктейль!» — закричал он. «Такой же интересный, какими будут твои объяснения про сопряженные пространства!» И кот засуетился около столешницы, собирая ингредиенты и напевая. «Мало-мало-мало-мало-мало меня! Мало-мало-мало-мало-мало огня! Мало-мало-мало-мало-мало пока! Много только молока!» Глава 6. Еще один трудный урок. Прошло несколько месяцев. Кот прошел свой стаж в департаменте благоустройства и перешел в департамент науки и защиты. Он научился оперировать в сопряженных пространствах и взял курсы программирования планет как факультативную дисциплину. В первый же день, вернувшись из школы, он снова закатил истерику, сказав, что у него не получается сделать домашнее задание – дать все варианты энергии, содержащих огонь, воду, землю и воздух. Терпеливая Гренка, как обычно, принялась за объяснение. «Прежде чем мы начнем думать о вариантах, скажи мне, почему преподаватели выбрали именно 4 стихии, а не 5, не 3 или тому подобное?» Кот ошарашенно взглянул на Гренку. «Греночкинская, ты за кого меня принимаешь? Ты меня не нервируй. Хочешь выпустить джина из бутырки?» «Понятно», — сказала Гренка, и, раскрыв учебник физики, показала солнечный спектр, где выделялись соответствия частот длинам волн. Видишь, из этого спектра можно выделить три цвета, четыре, пять и так далее до бесконечности. Если выделяешь четыре цвета, то это красный, желтый, зеленый и синий. Если выделяешь семь, то принято, что это красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Можно выделить 49 цветов, 256 и так далее. Каждому цвету соответствует своя вибрация. Некоторые говорят, что у человека не 7 чакр, а 9 или 12. Это значит, что в других системах просто в той же гамме выделяют не 7, а 9 или 12 цветов. То есть дело не в том, сколько стихий или чакр, или эгрегоров, или богов есть, а в том, сколько стихий нам удобно выделить для своих нужд. В данном случае 4, потому что ДНК состоит из нуклеиновых кислот с четырьмя азотистыми основаниями – гуанином, цитозином, аденином и тимином. Они и ассоциируются с соответствующими стихиями, среди которых красный – огонь, желтый – воздух, зеленая – земля и синяя – вода. Гуанин вступает в связь только с цитозином, потому что любит его, как вода, землю. А аденину нравится лишь тимин, как огню необходим воздух для жизни. Теперь запомни правило. Если нужно дать все варианты сочетаний четырех знаков, то их будет 4 в четвертой степени. А если нужно дать все варианты семи знаков, то нужно 7 в седьмой степени, радостно выпалил кот. Верно. Итак, 4 в четвертой степени – это 256 вариантов. Каждый из них соответствует определенной вибрации, определенной высшей энергии, эгрегору, богу, качеству характера и так далее. У каждого эгрегора много ликов. Мы изучаем самое большее 256 вариантов. И именно это тебя попросили сделать – найти все сочетания. Затем ты создашь программу, по которой определишь для каждой вибрации свой продукт и загрузишь это инфо в программируемую тобой планету. Этого достаточно, чтобы те, кто будет себя на нее загружать, активировали всю цепь материализации своей действительности. Им стоит только съесть какой-то продукт или смесь, а все остальное будет активизироваться само – их чувства, мысли, слова, действия, события и погода. Последний штрих – загружаясь, ты стираешь память прошлой жизни. И вот ты получаешь жизнь типа той, которая есть на Земле. Видишь, как просто быть богом? Это стандартная процедура создания планет. Затем ты можешь добавить детали в программу, но база всегда будет такой, потому что это единственный способ обеспечить порядок. Наша Вселенная была запрограммирована именно на основе этих четырех стихий и их 256 вариантах. Еще Платон заметил, что между планетами 256 разных расстояний. Затем ученые открыли, что у человека 256 разных косточек, 256 разных типов клеток, и, наконец, число стран в мире всегда вертелось около цифры 256. Именно это и дало идею проекции тела человека на тело Земли, а стран на органы. Но вернемся к нашим стихиям. Выписывать 256 вариантов вручную сложно. Ты же не знаешь алгоритма, говорящего тебе, какой вариант должен следовать за каким. Поэтому нужно написать программку. Ты прошел курс программирования? Кот потупил глаза. Прошел, но мимо. Неси сюда учебник и ищи тему триплетов. Кот побежал в свой чулан и притащил оттуда учебник программирования на питоне, старом добром информационном языке. Кот открыл триплеты и тут же увидел, что для написания программки нужно лишь заменить их на квадруплеты. Через 5 минут кот и Гренка распечатали все 256 вариантов следующей программки. Друзья, программку можете посмотреть в электронном варианте книги. Следующие 3 часа кот усердно наклеивал красненькие треугольнички на цифру 1, желтенькие на цифру 2, зелененькие на 3 и синенькие на 4. В результате получилась таблица 16 на 16, которую Гренка усовершенствовала, наклеив в нее 49 буквиц, соответствующих их вибрациям. Получилась довольно пестрая картинка. Скажи, заметил ли ты единое правило, алгоритм, чтобы понять, какой вариант за каким следует? – спросила Гренка кота. Тот долго таскался по таблице с лупой, вынюхивал, подлизывал недоклеенные треугольники, затем радостно прыснул и выпалил. Первые два знака повторяются вдоль линий, а последние два вдоль колонок. Правильно, похвалила его Гренка. Именно так и создавались высшие энергии, по самой простой логике. Каждая имеет свою вибрацию, воспроизведя которую можно вызвать дух энергии. Любовь 137,5 Гц, страх 7 Гц. «Это я знаю, я про это даже урок давал», – запротестовал кот. Он не любил, когда его учили тому, что он уже проходил. «Отлично», – Гренка продолжила. «Но нужно осторожно относиться к воспроизведению вибраций. Этим занимались жители Атлантиды, используя кристаллы. Но, видимо, они использовали свои знания не в целях гармонии, а в личных интересах. Именно поэтому и погибла эта цивилизация. А что ты скажешь о буквице, о ее расположении?» «Она как-то несимметрично расположена», – удивился кот. «Я думал, что ее позвоночник, четвертый столб, будет посередине, а он ушел вправо. Однако есть симметрия относительно линии ас-ижа». «Верно, молодец», – подхватила Гренка. «Вот ты и нашел позвоночник таблицы 16×16. Если ты хочешь найти место для продуктов, которые не влезли в буквицу, то для многих из них ты сможешь увидеть соответствующую нишу здесь. Например, облепиха и мед – будут расположены между ижей и инить и принадлежать к энергии привязанности. Таблицу рун тоже можно наложить на эту схему, так же, как и таблицу Менделеева, но мы рассмотрим это позже, потому что ты наверняка устал». Гренка заметила, что кот начал клевать носом и, убрав учебники и листки на стол, отнесла его в спальню, где находился чемодан с кучей подушек, служивший питомцу кроваткой. Во время своей известности Котович объездил весь мир, и внутри чемодана красовалась куча наклеенных купюр и открыток с символами разных стран. Все эти карточки кот посылал Гренке из мест, где находился. Каждый раз, ложась спать, он начинал смотреть на открытки и вспоминать путешествие, что в течение 5 минут нокаутом отправляло его в глубокий и прекрасный сон. Глава 7. Каникулы. В школах начались каникулы. Лукоморье принимало отряды с победителями олимпиад. Для Гренки было важным, что приезжавшие ребята были хороши в научных олимпиадах, потому что для понимания ее объяснений нужно было владеть основными физическими понятиями. Примечательно, что все джедаи являлись докторами в научной сфере, но наука была далеко не единственным необходимым знанием. Джедаи имели высшее филологическое, литературное, историческое, медицинское, юридическое, экономическое образование и владели минимум 20 языками. У всех на счету было не менее 50 лет учебы. Итак, ребята прибывали через телепорт вместе с Гренкой и располагались в домиках для гостей вокруг озера рядом с рекой. Среди развлечений был причал с лодками, катамаранами, водными скутерами, парусниками и дронами, а на озере можно было заняться дайвингом, плаванием на подводных аппаратах, катанием на водных лыжах, прыжками с вышек и другими видами спорта. На ветвях деревьев около озера тут и там виднелись привязанные на веревках шины для прыжков в воду, гамаки, а на берегу были выложены кладки для костров, где каждый вечер отряды устраивали посиделки с песнями и интересными историями и жарили картошку с хлебом и овощными шашлыками. Этот раз не был исключением. Дети приехали на неделю и сразу же начали водные развлечения. Гренка инструктировала Jetfly и в первый день учила ребят держать равновесие на аппарате. Целый отряд роботов обучал тому же на досках для серфинга, которые кидались на генерируемые мотором волны в бассейне. Флавьян проводил обзорные экскурсии на дронах, а кот заведовал соревнованиями по бегу в шарах. Целью являлось добежать первыми до противоположного берега озера. Внутри шаров было красиво, как будто ты находишься внутри калейдоскопа, а голос звучал странно, как в пещере. Удержать равновесие не получалось, потому что центр тяжести при двух и более бегущих человек внутри шара все время менялся. Участники постоянно падали, кувыркались, и шар катился по воде совсем не в том направлении. Этот аттракцион являлся одним из самых популярных среди ребят, и уже к полудню кота и Луку можно было застать в одном из шаров. Прозвучал стартовый выстрел, и команды начали проворно двигать шары к противоположному берегу. В шаре кота и Луки стоял бедлам. Кот пытался скакать, как лошадь по пустыне, а Лука лихорадочно перебирал ногами, как старичок, то спускающийся с крутой горы, то поднимающийся на нее. Он то и дело падал, кувыркался, смеялся и снова пытался встать. В конечном счете оба упали, обессиленные где-то на середине озера, высунув языки и судорожно дергая руками и лапами. Лука не мог перестать смеяться, а кот же распластался на пузе и вовсю мурлыкал с блаженной улыбкой, наблюдая через прозрачное дно шара за косяками рыб. «Почему ты так громко мурлыкаешь?» — спросил Лука. «У тебя там что за аппарат? Трактор?» «Аппарат как аппарат!» — встрепенулся кот. Он вскочил на задние лапы и, отбивая ртом битбокс, начал двигать конечностями в стиле тектоника и выдавать речитативный рэп. «Мой аппарат очень крут, и он в меня встроен. Нам, котам, все равно, если кто-то недоволен. У меня суперсила и мощность будь спокоен. Я всегда в этом смысле очень круто упакован. Я тракторил, тракторю и буду тракторить. Я тракторил, тракторю и буду тракторить. Я тракторил, тракторю и буду тракторить». Шар медленно поплыл к берегу. Вечером возле костра дети часто хотели узнать побольше о джедаях и службе по контролю за планетами. Поэтому Гренка рассказывала о том, как джедаи управляли божественными энергиями. «Все вы знаете, что боги – это высшие силы, духи, которые, входя в нас, проявляют свою силу и свой дух. Их можно назвать эгрегорами, энергиями, чакрами, силами. У всех их своя мощность и направление. Мы привыкли классифицировать богов по четырем стихиям – огню, воздуху, земле и воде. Например, тот, кто содержит в себе четыре стихии огня, является чистым и мощнейшим богом огня. У каждого бога много ликов в Яви, Праве и Нави. Иногда только в Нави у одного бога может быть до сотни ликов. Это может быть какой-то предмет, погода, человек, животное, историческое движение, политическое направление, модный стиль, музыкальная тенденция, звук, вкус, цвет, запах, длина волны или сумма длин волн, частота или сумма частот, страна, тип клеток, орган, пища, флаг, символ, слово и так далее. У бога огня в Яви это может быть огонь, пожар, красный цвет, мясо, язык пламени, ярость, запах гари, высокая температура, огнестрельное оружие, Америка, желудок, звук трескающих дров. В Нави сатана, дьявол, в Праве это праведный огонь очищения. Сильные джедаи могут использовать этого бога для своих нужд, например, для уничтожения препятствий для достижения цели – спасения людей. «А как управлять богом?» – спросила одна из девочек. «Нужно знать его имя, которое приходит каждому джедаю само в ходе учебы в школе джедаев», – ответила Гренка. «Нужно его не бояться, и, наконец, нужно точно знать, как именно и для чего его использовать, какие команды давать. Любое замешательство, и дух начнет управлять вами, потому что он гораздо сильнее духа любого человека. Изначально джедаи не знают имя дождя и вынуждены вызывать его по такой методике. Я представляю себя воздухом, я закрываю глаза и представляю, что я часть неба, которое у меня над головой. Я чувствую легкость. Воздух спокойно входит во все поры моей кожи и выходит из них. Теперь я наполняю себя водой. Я представляю воду, как она заполняет меня, струится во мне, становится тяжелой. И вот я уже туча. Я уже не могу держать воду в себе и в конечном счете выпускаю ее из себя». На ребят начал капать дождик. Вся процедура заняла не больше минуты. «А почему у вас это получается, а у меня нет?» – спросила одна из девочек. потому что для управления стихиями нужно обладать сильным духом, как можно дольше не поглощать негативных энергий, наркотиков, алкоголя, табака, мяса, соли, сахара и кофе, — ответила Гренка. Я не поглощаю их уже более 150 лет. Гренка улыбнулась и продолжила. Когда вы становитесь тучей, наполненной водой, вы становитесь идентичным духу дождя. И его имя само появляется у вас в голове. Один раз узнав его, уже не обязательно заниматься перевоплощением. Можно просто призвать имя дождя, и он начнется. Любой бог – это лишь часть вашей сущности, на которой вы акцентируете внимание, выделяете ее среди клеток вашего тела и призываете поработать. Если вы раз и навсегда уясните это для себя, вы уже никогда не испугаетесь ни одного бога. Ребятам очень нравились объяснения Гренки, поэтому поездки в Лукоморье были очень популярны и считались практически стажем для будущих джедаев. Надо отдать должное, Гренка знала всех джедаев Земли, и тех, кто был ими сейчас, и тех, кто был ими раньше, но перешел на другие виды деятельности. Гренка знала всех, кто стал богами, создал свои планеты, всех, кто путешествовал во времени и пространстве, всех, кто занимал высшие планетарные должности. Люди, которые становились богами, властителями планет, конечно же, не были теми богами, о которых она рассказывала в Лукоморье. Там речь шла об основных 256 высших силах, включающих в себя 4 стихии. Здесь же о богах, которые включали в себя до 16 стихий. То есть были более разнообразны, но менее мощны. Действительно, человек определялся по 16 основным параметрам – темпераменту, характеру, увлечениям, физическим данным, морали, аллергиям, стилю и так далее. Все параметры брались из одной основы – солнечного спектра. Например, если речь шла о политических привязанностях, то спектр шел от левых до ультраправых. Слева по теории были коммунисты – те, кто предпочитал общину индивидуальному хозяйству, а справа – капиталисты, в центре – социалисты, берущие от одних и от других. Крайне правые – это фашисты, люди, больные тщеславием. Крайне левые – это те, кто был против любой частной собственности. Люди, больные завистью, потому что у других есть то, чего нет у них. Если же нужно было взять как параметр кислотно-щелочной баланс, то слева находилась кислота, а справа – щелочь. У каждого человека фиксировался уникальный кислотно-щелочной баланс. Правда, различался он в одну миллиардную часть. Если речь шла о темпераменте, то начиналась шкала от холерика – высокая чувствительность и желание быть в обществе. Затем шла к меланхолику – высокая чувствительность и желание быть одному, сангвинику – малая чувствительность и высокое желание быть в обществе, и заканчивалась флегматиком, малая чувствительность и желание одиночества. То есть любые процессы могли быть наложенными на солнечный спектр так, что одна и та же частота отражала лики одной и той же энергии – Бога. Например, фашизм, крайний флегматизм, сильная щелочь – все это были лики одной и той же энергии тщеславия. Кроме разговоров о классификации людей и эгрегоров, популярностью пользовалось трактование буквицы в разных процессах. Бралось протекание какого-либо явления и накладывалось на буквицу. Чаще всего ребята интересовались феноменом, который приводил их к пониманию, что именно пища трансформировала в окружающую реальность. Вот и теперь, после очередной песни у костра, дети попросили Гренку рассказать об этом. Девушка улыбнулась и начала. Первая строка. «Аз богов себе ведает через горло добро, едя и преобразуя его в многомерную реальность есмь». «Которая есть настойчивая, но иллюзия», — поучительно крякнул кот с удовольствием, облизывая пломбир. Он любил делать комментарии Гренке и считал себя комплементарной энергией. Гренка продолжила. Вторая строка. Через живот непознанное зело, еда, спускается на землю и наполняет личную и глобальную реальность до осознания этого процесса. Того, что это именно проглоченная еда спускается на землю, а не божья благодать или кара, вставил свою копейку кот, потому что люди раньше думали, что все делает Бог, а не они сами. Третья строка, продолжила Гренка. Механизм людской мысли закрепляет структуру, ее правила и исключения из правил. Другими словами, размышление о любом явлении включает анализ его характерных черт и особенностей. Например, если мы думаем о пломбире, то мы выделяем то, что он холодный, ванильный, тающий и так далее. То есть правила, устои, на которых зиждется существование пломбира, и исключение из этих правил, так называемые рецы, что он не тает в морозильнике и может быть теплым, когда растает. Кот облизал палочку от пломбира и бросил ее в костер. Четвертая строка. Девушка продолжила ровным и спокойным голосом. Через твердые слова вызываются преобразования сознания в материю, характеризующиеся силой, распространенностью и границами. То есть в зависимости от силы вашего духа, преобразования, которые вы вызываете вашими командами, могут иметь большую или меньшую мощность и распространение. «А от чего зависит сила духа?» – спросил один из мальчиков. «Как я уже говорила», – снова терпеливо ответила Гренка, – «от времени, которое вы смогли не употреблять негативные энергии. Тот, кто их не употреблял 2 месяца, имеет силу духа больше, чем тот, кто их не употреблял 1 месяц. Например, если оба захотят получить одну и ту же вещь, то ее получит тот, кто сильнее духом. Идем далее». Пятая строка об энергии ци, механизме ее работы. Ци червем разворачивается в пространстве, захватывает чакры, входит, действует и выходит. Шестая строка о механизме работы божественной силы. Божественная сила выходит из тела, выходит из сознания, входит в высшую структуру и излучает энергию, создавая ореол вокруг тела, передающийся по наследству. Можно понять и так, излучает власть, получая корону и садясь на царствие. Не случайно корона ень, а наследие от, получается одень. И если положить буквицу от на ень, то получится нечто похожее на яйцо Фаберже, на один из атрибутов власти. Именно так Софию посадили на царствие. Ее сила была представлена в ореоле вокруг ее тела. И, наконец, последняя строка. Отказ от короны, от царства, сплетение чистого духа с чистой душой и превращение в ликующую природу с растворением во времени. Что мы имеем на выходе? Первые 3 строки говорят о принципе материализации пищи в окружающую реальность, роли в этом горла, живота и мыслительного процесса. 4-я строка о роли слова. 5-я – о ци, энергии кундалини, 6-я – о божественной силе и, наконец, последняя – о свертывании материи и сознания для выхода к следующей жизни, следующей цивилизации, следующей Вселенной. Если мы говорим о цивилизации, то при этом планета переворачивается и меняет полюса. Если мы говорим о жизни атома, то на этом уровне увидим, как вращающийся вокруг атома электрон исчезает и затем появляется с противоположной стороны, как бы проходя через центр атома, а сам атом при этом тоже меняет полюса и спин. Если говорим о человеке, то он умирает и возрождается в новом теле. Ну и, конечно же, наложение именно этого феномена на буквицу дает понимание, что все боги находятся в нас, понимание того, что наши клетки и есть люди, которые нас окружают. Помощь окружающим людям – это помощь своим же клеткам, попавшим в беду. Ну и, конечно же, дети требовали рассказать истории, связанные с путешествиями во времени и пространстве, коих у Гренки было огромное количество. Так прошли каникулы Лии и Луки.